Александр Бушков, спаситель короны. Сварок 11. Да вам куда ни сошли, хуже не будет. Так что прощайте и зла не держите. Налегке оно легче уходить. Г. Горин, поминальная молитва. Часть 1. Сквозь время. Глава 1. Как сварок умер.